Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни. Город Щелково». Добрый день, братья и сестры. Я приветствую, мы все приветствуем тех, кто, может быть, у нас первый раз, или, может быть, не в первый, но еще не знаком близко с нами. Будьте как дома. Мы одна большая семья. И мы стремимся быть хорошей семьей. Поэтому... будьте в мире, в спокойствии. И если кто-то у нас первый раз, то у нас всегда есть так называемая малая трапезная. Мы там угощаем наших гостей чаем, едим какие-то вкусности. Поэтому будьте как дома. Слава Господу. И если кто-то хочет как бы пережить семью, если вы в первый раз, поднимите руку, мы вас поприветствуем. Знаете, как... приветствую сестру, слава Богу за нее. Слава Богу. Хорошо, я хочу сейчас позвать наших драгоценную семью Гидзевых. Где же они? У них есть замечательное свидетельство. Да-да-да, вот я тебя сейчас хочу позвать. Да-да-да. Ольга, Ольга. Ух! Саш. Смотрите. Да, теперь нас трое. Здравствуйте, церковь. На прошлом служении я говорил о нуждах нашего реп-центра. Ну, что нужен насос, что у нас задолженность по аренде. И в конце служения подошла сестра из церкви, пожертвовала полную сумму на насос. На неделе приехал брат, привез утеплитель на центр, чтобы ребята утеплили дом. И плюс были пожертвования в ящик, и мы погасили полностью аренду, мы купили продукты в центр. И я хочу поблагодарить вас всех за то, что вы принимаете участие в жизни этого центра, и что вы не остаетесь равнодушными к этим ребятам. И немного о другом служении. Что сейчас будет? Буду... ну, накорми голодным Щелкову. Вот. 2 года назад мы уже начинали кормить бездомных в городе Королеве, но сложились такие обстоятельства, по которым мы просто не смогли ездить и продолжить это служение. И буквально летом Бог положил нам на сердце опять начать служение, опять же в этом городе. Мы с середины лета молились, постились, пытались начать, ну, пытались опять же своими силами начать, и ничего не получалось. И опять же на том служении мы сделали объявление, что мы начинаем накормить голодного. Подходили люди, хотели принять участие. Ну, просто не у всех получилось это. И мы поехали, вот Оля, Мурат и Володя из реп-центра вчера в Королев. И мы начали это служение опять. И Бог нас привел к тем же людям, к которым мы приходили 2 года назад. То есть вообще чисто случайно мы встретили, и нам говорят, так мы вас помним, вы же уже к нам приезжали. И мы опять начали это служение, и... я могу сказать так, что это не мы начали втроем, вчетвером, а это служение начала наша церковь. И я благодарю всех, кто нас поддерживал, кто молился и кто прикладывает какие-то усилия вообще. Спасибо всем. И Оля, Оля хочет поделиться своими переживаниями за вчерашний день, за начало этого служения. Приветствую вас, дорогая церковь. И знаете, вчера мое сердце, я вчера была такой счастливой, и это счастье сопровождает меня до сих пор. И когда я думала, ну что же наполнило меня таким счастьем? И знаете, Бог вложил, живет в каждом из нас, и в нем достаточно любви для того, чтобы мы ее отдавали. И вчера, когда мы встретились и могли просто накормить макаронами людей, вот эта вот женщина Галина, она аж плакала от счастья, она говорит, я так люблю макароны, мы ее положили в пакетик, и просто она столько счастья испытала за тарелку макарон, и за то, что мы могли обнять их, подарить им свою любовь. Это люди, они отвержены, у них искалеченные сердца, и то, что они живут неправильно, и все у них плохо, они и так знают. А подарить им любовь, просто, чтобы они почувствовали, что они люди, что их любят, что мы с ними наравне. Это дорогого стоит. Их глаза, они вчера сияли, и они были удивлены, когда мы сказали, пойдемте, горячая еда есть. и там обнимались с ними. Муж меня ругал, не разрешает обниматься. Вот, и когда мы закончили служение общей молитвой «Отче наш», и когда эти люди грязные, от них плохо пахнет, они не совсем трезвые, и они вместе с нами помолились этой молитвой, и кто-то сказал, говорит, вы ее наизусть помните, я ее тоже когда-то знал, но это дорогого стоит. И служение Богу – это наивысшая привилегия, которая дана нам. Ничего сложного нет, прийти и вместе с ними поесть эти макароны и рассказать о Божьей любви. После таких слов даже добавить нечего. Вот стою, а что я хочу сказать от себя? Я как человек, я очень медленно завожусь. Кто меня знает, он понимает, о чем я. Меня надо где-то подзавести, где-то толкнуть, где-то сказать, давай, это надо там сделать. И вот вчера был такой день. Я съездил с утра на футбол, потянул мышцу. И я приехал домой, и жена, надо ехать. Ну надо, поехали. Не скажу, что я был в великой радости от этого, потому что, сами понимаете, суббота, хотелось просто провести выходной день, который не так редко бывает. Мы поехали, послужили людям. Потом еще там поехали в центр. Но в чем смысл? В том смысл, что в конце дня я испытал огромное удовольствие внутри меня. Я понял, что вот моя жизнь, мой день сегодняшний, субботний день, который я мог бы бесполезно провести, лежа там на диване, смотря телек, но я провел его по-другому. И вот этот день, он принес огромное удовлетворение внутрь меня. Я понял, что я принес какую-то пользу не только себе, но я принес пользу другим людям. И я был счастлив в конце дня. Мы приехали там часов в 11 уже, и я был, ну, в 12, без разницы. Но я был очень доволен, я испытал огромное удовольствие, огромные эмоции. У нас был позитив, все было настолько хорошо, что я, ну, слов даже нет. И хотела добавить то, что мы призываем каждого из вас участвовать в этом служении. И это служение на данный момент, оно проходит по субботам. И вся информация, она у Александра. Вы можете подойти и записаться к нему. И приглашаем вас испытать тоже удовлетворение вот этой вот Божьей любви. Аминь. Спасибо всем. Слава Господу. Замечательное служение. Все по Слову Божьему, как Павел говорил, что только бы я не забывал нищих. Я могу все делать, благовествовать, творить чудеса, проповедовать, быть великим служителем, но Господь сказал мне, только ты не забывай нищих. Наверное, это особенное слово. И слава Богу, наша церковь, она в этом участвует. Я хочу коротко сказать о одном недавно возникшем служении. Это служение, ну, это нельзя сказать служение, это насущная необходимость. И как Алексей, наш пастор и брат, цитирует святых земли русской, которые говорят, что молитва есть главное занятие христианина. Главное дело, духовное дело христианина. И вот о такой молитве я хочу вам сказать. В течение недели с 5 до 12 ночи здесь, в молитвенной комнате, происходит непрерывная молитва. Ну что значит непрерывная? Братья и сестры по чередам, каждый берет час или два, кому как на сердце приходит, и они там молятся. Я там тоже молился. Говорю «они», вспоминаю, что я там тоже был. И вот у меня в руках есть список, где вы все можете тоже уделить час своего времени в течение дня. У кого есть такая возможность? Я не говорю о тех, кто в это время работает, но, возможно, у вас есть час. Помните, как Господь сказал своим ученикам, не могли бы вы бодрствовать хотя бы один час? И вот я вам свидетельствую, что удивительным образом там Бог говорит с тобой на каком-то своем языке, на языке своего слова, потом Он дает какие-то сны, видения, встречи, откровения, и Он устраивает твой путь. И я для примера могу вам привести такую вещь. Вот Алексей подошел ко мне, Алексей Лунев, и говорит, брат, ну, я уезжаю, и мне надо, чтобы ты сегодня стоял за этой кафедрой. Я сюда сам не пришел, я упирался как мог. И он сказал, ну, может быть, Евгений Коптелов сделает, но он, правда, уже два раза был. Ну, ты скажи до среды. И вот я до среды молчал, и в четверг еще ничего не говорил. Ну, он сам подошел ко мне и сказал, да, брат, благословляю тебя. И вот я, знаете как, это ответственность большая. С другой стороны, говорить в семье – это легко. Вот поверьте, говорить легко. Знаете, что тяжело? Жить. Жить, как ты говоришь. Жить, как ты читаешь в Слове Божьем. И вот я говорю, Господи, о чем мне говорить? И я там вошел в какую-то тему, она такая какая-то супердуховная. Какие-то там, о чем-то таком я хотел говорить, о дарах, о силе Божьей. И я просто привожу вам пример. Последствия молитвы, Божьего водительства. Мне снится сон. Я вижу Алексея Лунева, который говорит служителю другому при мне, вот брат про меня, и он может тебе сказать об отношениях мужа и жены, о воспитании детей и о строительстве церкви. Я там внутри этого сна подумал, о каком строительстве церкви? Я что-то я не помню, чтобы я как-то владел этой темой. А этого брата я тоже знаю, и вы его тоже знаете, может быть, кто-то его видел, Глеб Сентябрев. То есть я понял, что Бог ответил на мою молитву. Понимаете? Бог отвечает, когда мы его вопрошаем, когда мы его спрашиваем. Для того, чтобы его спросить, нужно уделить время. Я вас просто вдохновляю. Бог, он не замедлит ответить вам на ваши вопросы. То, что вас волнует, то, о чем вы переживаете, то, что есть на самом деле в вашем сердце, там Господь ответит. Поэтому я вот этот листик, я просто отдам, дальше передам. И если есть у кого-то возможность, это добровольно, и это от сердца. И это имеет всегда очень добрые плоды. Слава Господу. Давайте мы сегодня с вами поговорим об очень важной теме. О том, что Бог является автором брачного завета. Почему я хочу об этом говорить? Казалось бы, так много сказано уже об этом. Но Писание говорит о том, что это очень важная тема, которая является одним из фундаментов или каких-то важных оснований для того, чтобы мы становились Божьими детьми, которые вырастут, которые повзрослеют, которые возрастут в Господе. И я хочу, чтобы мы сейчас прочитали, начнем мы, конечно, с Бытия, со второй главы, с 22 стиха. Я попрошу набрать его. Бытие, вторая глава, 22 стих. Мы сегодня будем с вами говорить о семье. Вот так вот. Я постараюсь быть кратким, потому что на самом деле сегодня у нас причастие, и я даже как бы больше переживаю именно об этом служении. И это большая ответственность. Давайте прочтем. «И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку». Знаете что? Нам нужно понимать, что семья, что отношения мужа и жены – это не наша выдумка и не наше желание. Это изначально был Божий план. Он сделал это. Он привел жену к человеку. Еву, на тот момент еще не жену, но будущую помощницу. Нам нужно это понимать, чтобы мы не думали, что семья – это что-то, то, что мы хотим или не хотим. Это изначально было задумано Богом для того, чтобы человек в семье пережил Бога как-то по-особенному. И нынешний мир, он размывает стандарты отношений между мужем и женой. И вообще между мужчиной и женщиной, я бы так сказал. Сейчас, например, в Великобритании принимается закон о том, чтобы женщину не называть беременной, когда она ждет ребенка, а называть ее беременным человеком. Почему? Потому что это обижает какие-то меньшинства, которые одновременно не являются ни мужчиной, ни женщиной. И стандартные по всему миру размываются. И эта участь, она не обходит и Россию в том числе. И нам, как Церкви Божьей, вместе с нашими братьями и сестрами, православными, католиками, евангельскими верующими, надо бодрствовать. Я хочу сейчас открыть Матфея 19 главу, с 4 по 6 стих. Там говорится о высоком стандарте семьи, которую Господь задумал и которую Иисус Христос, придя на землю, подтвердил этот стандарт. Матфея 19, с 4 стиха. «И сказал им в ответ, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал, посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек, да, не разлучает». Это такие серьезные слова на самом деле. Я хочу вам сказать о том, что и здесь Иисус, придя на землю, говорит о том, что отношения между мужем и женой, они должны быть в рамках Его слова. И мы должны это понимать, что это большая ответственность. И то, как мы прочитали, и будут они одной плотью. Вот наш путь здесь на земле, отношениях между мужчиной и женщиной, это стремление прийти в еще большее единство, стать одной плотью. Мы сегодня будем об этом говорить. И этот путь, он непростой, но в то же время отношения в семье, они дают человеку радость, они должны давать ему радость. Когда мы с Господом, когда мы пребываем в Слове Божьем, когда мы пребываем в общении, в церкви, то наша становление как мужа и жены даст нам утешение, радость, мир. И это изначальная задумка Бога для нас. Я хочу сейчас открыть Псалом 14, 4 стих. И я вам скажу, это не так просто. И мы, ну, я себе могу сказать, мы все время что-то проходим в отношениях. Я как муж и жена моя Ольга, и слава Богу за нее. Псалом 14, 4 стих. Смотрите, мы конец прочитаем. Там говорится о том, как надо сходить с Господом. И в конце, кто клянется хотя бы злому и не изменяет. В другом переводе сказано так, что даже если что-то тебе тяжело сделать, ты все равно это делаешь. Даже если это приносит тебе вред, ты все равно верен этому. И Господь говорит нам о том, что отношения между мужем и женой, они будут проходить тяжелые времена. Но нам, как братьям и сестрам, как мужьям и женам, нужно это все проходить, потому что мы дали клятву. Вы помните? Мы, когда вступили друг с другом в завет, или вступим, и я верю, в нашей церкви будет много свадеб, слава Господу, мы клянемся. Помните как? Что говорит жених? Что говорит невеста? Он обещает, он клянется, что он будет делать то-то и то-то в радости и в горести. И в ответ жена ему отвечает, что она будет с ним, несмотря ни на что, в богатстве и в бедности. И могут настать разные времена, но Господь говорит, что тот, кто ходит со мной, он, давший обещание, будет его держать. И мне понравилось слова Дерека Принца, у него есть такая книга «Бог – автор брачных союзов». Я ее недавно открыл и понял, что это благословенный брат, и мне надо опять перечитать эту книгу. Но там я нашел такую фразу, он сказал, «Посвящение, от которого человек может отказаться, когда оно больше не подходит ему, вообще не является посвящением». Понимаете? Мы, когда вступаем в завет друг с другом, мы посвящаем себя друг другу. И это навсегда. И это Божий стандарт отношений в семье. И я так рад о том, что я до сих пор являюсь мужем своей жены, которая подарила мне 6 детей. Но я знаю одну вещь, что только благодаря Господу, Его Слову и Его Церкви мы вместе. Потому что этот мир просто растаскивает, разрушает семьи. Буквально вчера вот мы с Мурадом были там на футболе, и потом братья меня подвозили, вернее, не братья, а те люди, с которыми мы играем. И один говорит другому, вот меня там завтра жена куда-то зовет, у ее подруги горе. трое детей в семье, и муж их бросил. И я подумал, я слышу это практически каждый день с разных сторон. И глядя на этот мир, мы должны понимать, что Господь призвал нас быть верными. И тут удивительная игра слов. Знаете, что слово «верующий» встречается в Новом Завете один раз. Когда там написано где-то «и вот верующие то-то и то-то». Один раз, я не могу вспомнить это место сейчас прямо сходу, но там есть другое слово «верные». Понимаете? Я вам хочу сказать простую вещь. Если мы с вами сохраним завет друг с другом, мужья и жены, я сейчас говорю о мужьях и женах, и те, которые вступят в завет в ближайшее время, то мы с вами окажемся верными, то бишь верующими. Это даже не синонимы, это одно и то же слово. Понимаете? И, как сказано, без веры угодить Богу невозможно. То есть, не оставшись верным своей половине, ты не можешь угодить Богу. Что бы ты себе ни говорил. И мы сейчас говорим, конечно, об отношениях внутри церкви, в рамках тех отношений, к которым мы сейчас пришли. Потому что то, что было до этого в нашей жизни, как Павел сам о себе говорил, я не знал много чего. Я грешил по неведению, но был помилован. И вот мы сейчас с вами помилованы. И мы начинаем этот путь или продолжаем. И слава Богу за крепкие семьи. Но я единственное могу вам сказать, что, конечно, в семье всегда есть место трудностям и конфликтам. Вообще брак, в котором отсутствуют конфликты, фактически это брак, который умер. Этого не может быть, потому что два человека всегда имеют какие-то взгляды на какие-то вещи, и им нужно приходить в единство, побеждая самих себя. Удивительно, что Новый Завет возлагает на мужа гораздо больше ответственности, чем на жену. Я думаю, что такова воля Божья. Мы читаем, да, сначала Бог сотворил Адама, а потом Еву. И мы сейчас не будем ломать копья, там много воды пролито на тему, а вот Ева была создана второй, поэтому она совершенный сосуд. А вот Адам был первый, потому что вот он первый, он должен быть первый. Мы не будем об этом говорить. Но я хотел сказать, что наши отношения в Завете – это не вопрос желаний, потому что Господь говорит в своем слове, что Он нам повелевает. Он нам повелевает. И хочу, чтобы мы сейчас прочитали Матфея 19, 8-9 стих. Давай найдем. Он говорит им, Он, Иисус, ученикам. Они ему говорят о том, что вот же Моисей дал нам возможность разводиться. Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими. А сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует. Говорят ему, ему ученики его, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. И мы видим здесь, да, что жизнь не такая простая, она не черно-белая, она не вот раз, два, три, и все понятно. Всегда есть сложности, всегда есть какие-то вещи, которые не решаются как бы с плеча. И я хотел вас внимание заострить вот на этой фразе. Смотрите, ученики послушали его и говорят ему, «Боже мой, если такова обязанность человека, то лучше ему не жениться». И это, знаете, кому слово? Это тем, кто хочет вступить в брак. Слава Богу, ваше желание от Господа, но сделайте свой выбор осознанно, ответственно, подготовьтесь к нему, потому что потом вы не сможете передумать. И ученики, подумав, решили, да, надо сделать свой выбор так, чтобы потом уже не было даже мысли, что я сделал его неправильно. Слава Богу за церковь, в которой есть институт подготовки к браку, есть помолвка, есть душепопечение. Поэтому давайте будем помнить всегда об этом. Мы после того, как сделали выбор, мы уже перешли черту, и мы в завете, и мы должны меняться. Мы не можем изменить другого человека. Мы будем меняться сами. И Господь говорит нам в Новом Завете, что муж, что мне помогает в этой жизни, знаете? Послание к Ефесянам в свое время очень сильно мне открылось. Я много раз уже об этом говорил. Но там написаны такие слова, что муж должен любить свою жену, как Господь церковь. Такие простые слова, братья, сейчас к братьям. Господь любит свою церковь без условий. Он печалится, когда его церковь, она что-то делает не так, но он не перестает ее любить. Вот это обращение к мужу. Муж, он должен любить свою жену, как Господь церковь. И когда у нас с Ольгой возникает какой-то конфликт, я не сразу, но практически всегда вспоминаю это местописание. И мне это очень сильно помогает. Я понимаю, что если так Господь поступает, то и я так должен поступать. Собственно, это, в этом и есть христианство, чтобы мы были подобием Божьим, чтобы мы стремились к христоподобию. Что сказано жене? Жена, да, уважает своего мужа, почитает его. Это говорится об уважении. Не могу долго говорить от имени жены. Я просто скажу сестрам, что мужчины больше всего нуждаются в уважении. Даже не в любви. Потому что мир, он меняет подходы. Он говорит о том, что плотская часть нашей жизни, она важнее духовной. И он говорит, что вообще духовного нету. И вот то, что ты сейчас хочешь, это правильно. Но мы же с вами находимся в церкви, в теле Христовом. И мы опираемся на его слово. И вот, сестры, Господь говорит, что жена да уважает своего мужа. Слава Господу. Давайте прочитаем еще одно местописание. Как бы немножечко подраскрыть эту тему. 1 Коринфянам 7 глава, с 13 стиха. Мы немножечко уйдем в эту сторону. Я опять скажу о том, что не все так явно и понятно в отношениях между мужем и женой. И прочтем. «И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его». Дальше. «Ибо неверующий муж освящается женой верующей, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится брат или сестра, в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь». Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему не знаешь, не спасешь ли жены? Только каждый поступает так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. Так я повелеваю всем церквям. Смотрите, мы немножечко зайдем в эту тему, но мы там долго не будем находиться. Много ситуаций, когда уверовала жена, муж неверующий. Вот я представитель, или как бы так сказать, плод такой ситуации. Вот. Или наоборот, Павел, апостол Павел, повелевает по всем церквям, говорит, что верующий человек никогда не может быть источником развода или тот, кто говорит, а я вот не хочу больше с тобой жить. Мы не можем так поступить, мы верные. Но если со своей стороны неверующий никак не желает разрушать завет, союз, то и такая семья должна оставаться в единстве. Все очень тут ясно и понятно. Но жизнь, она гораздо сложнее. И слава Богу за церковь, которая может помочь в таких ситуациях. Для этого и существует душепопечение, наставничество и добрый пример людей. Вот если существует какая-то крайняя ситуация, я тоже был свидетелем таких вещей, когда неверующий муж избивал жену просто. И написано... И он ей сказал, я хочу с тобой развестись. К миру призвал нас Господь, она его отпустила, и они разошлись. И такие ситуации тоже бывают. Но все это, как сказал Павел, почему жена, не знаешь ли ты, спасешь ли мужа? Да, есть всегда надежда. И наоборот, муж, проявляя терпение и смирение, может спасти жену, которая не обратилась к Богу. И я хочу вам сказать о своем свидетельстве об Ольге. Я всегда о нем рассказываю, и это правда так. Я хочу, чтобы ты открыла 1 Петра, 3 главу, 6 стих. 1 Петра, 3 главу, 6 стих. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы, дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого греха. В моей жизни настал такой момент, когда моя супруга обратилась к Господу. Это было какое-то особенное переживание. Она видела огонь, она слышала какие-то слова с неба, она пережила его, знаете, как переживают люди, которые встретились с чем-то сверхъестественным. И она вот с такими глазами пришла домой. Когда же это было? Это было давно, лет 15 назад. Вот. И она сказала: «Ваня, я что-то такое пережила, тебе это тоже нужно. Это же вопрос вечности и покаяния». Я ей сказал: «А в чем я должен каяться? Я вообще такой классный». Я ей сказал: «Мы сами родились в Украине, сейчас мы граждане России, все дети наши здесь родились. И там есть такое выражение: хоть до раны прикладывай». Я ей сказал: «Я же вот такой. Я совершенно не видел в себе никаких проблем». Это удивительно, потому что на самом деле оборачиваюсь назад и вижу сейчас в себе последствия того, что я был жутко гордый, надменный, хвастливый, никого не слушал, то есть не умел слушать совершенно. И в какой-то момент пастырь церкви, в тот, где мы были, сказал ей: «Знаешь что, Оля, когда ты назовешь своего мужа господином, Бог благословит тебя, как благословил Сару». Она нашла в себе силы, послушалась. И она пришла в какой-то из дней. Хочу вам заметить, что в этот момент братья и сестры молились и постились за меня. Я этого не знал. И она пришла и сказала, вернее, как у нас был диалог, да, я что-то сказал, она сказала: «Да, мой господин». И я, знаете, я подумал, это театр какой-то, или это игра, или она просто издевается надо мной. Ну вот, а ощущение было такое интересное. Значит, я стою на полу, у меня такое, знаете как, немножко ножки начали дрожать, и как бы такое ощущение, что скользит пол. Я сейчас думаю, что это, знаете, как Господь убрал из-под меня почву. Он говорит: тебе сейчас не за что зацепиться. Потому что раньше это всегда был я слово, она два, я три, она четыре, и сутки не разговариваем. Вот так вот. А я говорю: завтра мы идем там детям покупать одежду, завтра воскресенье. Он говорит: хорошо. Я говорю: ты не пойдешь в свою церковь? А она была беременна, и она как делала: Ваня, нельзя беременным отказывать. И мне надо пойти в церковь. Ну, я же человек суеверный, да, конечно, нельзя. Я смотрю на нее, она говорит: да, как скажешь, господин. Я говорю: Оля, ты что со мной делаешь? Я не знаю, как с тобой разговаривать. И вот она неделю все делает, что я хочу, не прикословит. Сестры, это кротость молчаливого духа, творит чудеса. Потому что когда она смирилась, по слову пастыря и по слову Божьему, Бог вступился за нее. Я этого не знал. Вот, наступила суббота, мы разговариваем, я ее спрашиваю, вот кто меня дернул тогда? Я говорю: ты пойдешь в свою церковь завтра, хочешь пойти? Он говорит: ну, хотелось бы, конечно, очень. Ну, как скажешь. Я говорю: ну, иди. Что-то с ней происходит, я понять не могу. И тут она мне задает вопрос: а ты не хочешь со мной пойти? И как-то я не понял даже сам себя, почему бы туда не пойти, хоть посмотреть, что там происходит? И вот я туда пошел. И слава Богу, я в ней до сих пор. Вот так вот. Такое маленькое свидетельство, что делает смирение жены в отношении к мужу. Или смирение мужа, о котором Господь сказал, что муж должен любить свою жену, как жена церковь. Я к этому шел годы, поверьте мне. Она проявила очень много терпения для того, чтобы мне начать так поступать. Итак, это все хорошо. И слава Богу за церковь. Я хочу вам сказать такую мысль, которую хочу до вас донести, что все это возможно только в теле Христовом. Только внутри тела Христова, в церкви, православной, католической, евангельской, только там возможно наше изменение и преображение в образ Божий. То есть, чтобы стать настоящим мужем, женой, отцом, матерью и далее, куда нас Господь зовет. А вы знаете, Он нас зовет. И о чем я сейчас хочу сказать, что у нас есть замечательное послание к Тимофею, 1 Тимофею 3, 3 глава, с 1 стиха. Я сейчас его тоже открою, там много, много чего хорошего, замечательного. И вот нам может показаться, что Господь, Он ну просто вот хочет, чтобы вот мы были такими мужьями и женами, но у Него есть долгоидущие планы на нас. Мы же Его дети, и Он хочет, чтобы мы взрослели и возрастали в чем-то. И хорошо, когда мы наладим отношения друг с другом, но есть важные аспекты, для чего это делается. И один из таких важных моментов – это служение Ему в теле Христовом, Богу и друг другу. И я просто прочту 3 главу 1 Тимофея. «Верное слово, если кто епископство желает, доброго дела желает, но епископ должен быть непорочен, муж одной жены, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не драчун, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей, содержащий послушание со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, это о семье, братья и сестры, тот будет ли заботиться о Церкви Божией? И дальше, не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился, не попал в осуждение с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание все дьявольскую». И вот 8 стих. Диаконы. Видите, это все греческий язык. Диакон – это помощник по-русски. Мы все с вами призваны как царственное священство здесь на земле. Все призваны к этому. Но не у всех одно и то же дело. Но основание для этого дела, которое мы будем делать с вами в теле Христовом, оно лежит одним из своих оснований в семье. И дальше сказано, что диаконы все так же, как и о епископах. И сейчас я найду этот стих. 12. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим. И опять это о доме. И там очень много требований к служителям. Их очень много, и они разные, но один из ключевых моментов, которых я увидел, что Господь, Он не просто так дал нам свое слово, Он хочет, чтобы мы его взяли, изменились, и потом мы стали теми, кто сможет дальше служить в Доме Божьем. И вот одним из этих важных оснований или кирпичей в этой стене – это семья. Поэтому у Бога на вас, на меня, на всех верующих далеко идущие планы. И Он именно поэтому хочет, чтобы наша семья была крепкой, чтобы отношения между мужем и женой, они были правильными. И есть вот этот хороший вопрос. У Антония Суровского спросили, ну вот мы верим в Бога, а в кого верит Бог? И вот этот хороший ответ удивительного, здравого, мудреного пастыря, он сказал, Бог верит в нас. Он верит, что мы Его дети, исполним то, что Он для нас предназначил. У Бога множество служений в теле Христовом, и они настолько разные, многообразные. У Бога много даров для каждого из нас, и мы их в свое время получим и будем развивать. Но обязательным условием нашего служение здесь является крепкая, правильная, здравая, библейская семья, в которой есть радость. К чему я веду? Знаете, у меня просто меркантильный подход на самом деле. Я же не просто так вам это все рассказываю. В нашей церкви проходит курс, он называется «Отношения между мужем и женой», то есть супружеский курс. И в этом курсе мы учимся, как нам быть мужьями и женами по воле Божьей. Там есть у нас список? Да. Там такая есть замечательная книга у этого курса, и на обложке написано, знаете как? «Как прожить в супружестве долго и счастливо». Бог хочет для нас счастья. Он хочет, чтобы мы в браке были, жили долго, до конца своих дней. Я желаю вам многих лет жизни, счастливой и здоровой. Доживите до 100 лет. Увидите правнуков своих. Подержите их на руках. Но для этого нужно сделать простую вещь. Нужно посетить курс супружеский. Также есть еще курс по воспитанию детей. Это, кстати, курс, который разработали братья и сестры, которые разработали Альфа-курс. И это церковь, которая имеет множество плодов. Интересно, что и Альфа-курс, и супружеский курс, он сейчас, я слушал этих людей полгода назад, живую, они сказали, в 120 странах мира проходит супружеский курс. И он одобрен многими правительствами. Интересно, что в Китае на правительственном уровне этот курс одобрен как официально разрешенный, его можно проводить даже вне рамок церкви. Слава Господу. Вот мне сестра, которая долго прожила в Китае, она подтвердит мне. Слава Богу за это. Я вас всех призываю. Мы не рождаемся мужьями и женами, которые знают, что, как и делать правильно. Мы должны этому научиться. И слава Богу за церковь, и за Слово Божье, и за служителей, которые вложили свой талант и сделали так, что мы теперь можем этому научиться. В очень доброй, простой обстановке, с ужином, с общением, с размышлением. Многие здесь уже участвовали в нем, в этом курсе, но многие не участвовали. И там очень хорошие темы. Вот прочное основание, это то, о чем мы сегодня говорили, что Господь дал слово для семьи. Искусство общения. Мы часто не умеем друг друга слушать. Мы не умеем говорить и не умеем слушать. Мы должны этому научиться. Любовь в действии, вообще супер просто тема, это о языках любви. Удивительно, мужчина и женщина по-разному понимают, что такое любовь. И они по-разному это воспринимают, даже не потому, что они мужчина и женщина, а потому, что они жили в разных семьях. Кто-то понимает любовь как подарок, кто-то как время, проведенное с ним, кто-то как слова ободрения, кто-то понимает как помощь, дела какие-то, которые ты делаешь для него. И вот там разбираются 5 языков любви и о том, как нам понять, как нам любить своего мужа и жену, разрешая конфликты. Конфликты мы тоже от рождения не умеем разрешать правильно. Слава Богу, если наши родители правильно разрешали конфликты, но, как показывает практика, это часто не так, и нам нужно этому учиться. Сила прощения – это вообще ключевое в христианстве. Жить в прощении – это говорить, знаете, легко, я вам честно скажу, а жить гораздо тяжелее. Но с Богом все возможно. У меня на прошлой неделе случилась такая вещь. В среду я был в реп-центре, и там так получилось, что мы говорили о прощении. Потом была воскресная школа, я там был, проводил урок. И там тема была, как брат простил брата. Исав простил Иакова. Потом была тема о добрых делах на курсе «Решая жизненные проблемы». И там говорилось о том, что мы должны делать добрые дела, но перед этим мы должны принять и простить друг друга. И вот я всю неделю об этом говорил, и в воскресенье я понял так, что я не прошел это испытание. Это мое личное, там, во взаимоотношениях с другими людьми, я не прошел этого. И я вам скажу, слава Богу за церковь, я пришел к брату, пастору, исповедовался, поговорил с ним, мне стало легче. Никогда не пренебрегайте церковью как местом утешения. И пусть это будет для вас радостным моментом, что вы можете кому-то открыться, и Господь даст вам мир, чтобы пройти испытания. Взаимоотношения с родителями – это очень важная тема. Помните, мы читали, что «оставит отца и мать своих, и прилепится, и станет одной плотью». Во всех странах и в разности, на разных по-разному, но вот эти отношения между родителями и детьми, которые уже в браке, это очень важный момент. И там эта тема раскрывается. 7 тема. Написано, когда Господь сотворил человека, Он потом сказал, вот хорошо все весьма. То есть то, что мы созданы с вами сексуальными существами, это Бог сотворил. И это тоже очень тонкая тема, которая открывается в этом курсе, и мы о ней говорим в рамках Писания и исходя из нашего опыта. Это то, что я вам хотел сегодня сказать, пользуясь моментом, что мне сегодня, вернее, как я должен был быть здесь, Поэтому я воспользовался этим моментом. В нашей общине, в нашей семье, в нашей церкви будет этот курс. Будет курс по воспитанию детей. Поэтому добро пожаловать семьи и тех людей, которые увидели в этом то, что нужно. А я вам скажу так, знаете, мы как-то, когда мы проходили его, мы сначала его прошли, а потом мы помогали его проводить. И я вот его слушал, и я думал, боже мой, я уже все забыл. Это все как заново. Я читал эти уроки и думал, боже мой, как быстро все уходит из памяти и из сердца. Поэтому это все нужно обновлять. Поэтому еще раз добро пожаловать в церковь, которая ратует за крепкую семью, счастливую семью. И это Божье установление. Итак, когда мы приземляемся, я хотел бы сказать вот о чем. Что мы здесь с вами, в церкви, только здесь мы сможем с вами стать настоящими отцами, матерями, мужьями и женами, детьми Божьими. Но этот путь надо начать. И этот путь начинается с простой молитвы. Давайте мы сейчас вместе помолимся. Это будет молитва покаяния, начало нашего пути. Может быть, для кого-то продолжение. И я хотел бы вместе с вами помолиться. Если кто-то будет молиться первый раз, то мы просто его поддержим, этого человека. Давайте помолимся, братья и сестры. Я попрошу вас подняться. Давайте помолимся так. Отец наш Небесный, я благодарю Тебя за Твоего Сына Иисуса Христа, который умер на Голгофском кресте, простил мои грехи и даровал мне Святого Духа. Господи, прости меня. Прости мне мои грехи и ошибки. Прошу Тебя, даруй мне Духа Твоего Святого. Наполни меня. И помоги мне стать Твоим сыном и дочерью. Спасибо Тебе, Господи. Аминь. Слава Богу. Да, присаживайтесь, братья и сестры. Сегодня у нас особенный день. И у нас сегодня с вами причастие. Я бы хотел позвать Евгения и Александра и Диму. Сейчас братья поставят стол. И это особенное служение. Я, знаете, сейчас вот говорил что-то и понял, что вот здесь больше ответственности. Здесь нужно быть в смирении, в терпении, в каком-то благоговении. Братья, давайте вместе продолжим. Давайте вместе исповедуем апостольское исповедание веры. Все вместе. Верую в единого Бога Отца, всемогущего Творца неба и земли, в Иисуса Христа, Его единородного Сына и нашего Господа, который был зачат Духом Святым, рожден Девой Марии, который страдал во времена Понтия Пилата, был распят, умер и был погребен, сошел в царство смерти, на третий день воскрес из мертвых, вознесся на небо, воссел одесную всемогущего Бога Отца, откуда вернется судить живых и мертвых. Верую также в Святого Духа, Святую Соборную Церковь, собрание святых, прощение грехов, воскресение мертвых и вечную жизнь. Аминь. Давайте обратим свои сердца к Богу